Четвертая глава. «Леди Диана, почему вы не сказали, что у ребенка есть магия, да еще и такая сильная? Вы понимаете, какой опасности подвергаете жителей дворца?» — строго спросил Ардан, смотря на меня сверху вниз. Я сузила глаза и сжала кулаки. Мало того, что сам уселся в кресло, а нам даже присесть не предложил, так еще и отчитывает, словно я школьница на ковре у директора. «Диана, как можно? Ты разбила стекло, завтра же родителей в школу!» За спиной слышалось недовольное сопение мелкой. «Еще чуть-чуть и...» И я не успела ничего сказать или даже сделать, как Сашка юркнула вперед меня, и в кабинете зазвучал звонкий голосок. «А леди плохая, она мою Ди обидела, она, жаба она, вот кто!» «Устами младенца!» — хмыкнул голос за моей спиной. Я взвизгнула и обернулась. Там, облокотившись на стену, стояли принцы. Один злой, как собака, второй весело улыбался. «Прошу простить мое невежество, леди!» — вежливо начал весельчак. «Заран! Для вас я просто Заран!» Парень, отвесив галантный поклон, поцеловал мою руку и на несколько секунд замер. А потом хмыкнул, улыбнулся и присел перед Сашей. «Александра, позвольте вашу ручку!» Мелкая покраснела и жеманно вытянула свою лапку, смущенно опуская глаза. Заран прикоснулся губами к ладошке и внимательно посмотрел на Саньку. Веселье исчезло из его взгляда. Заговорил мужчина мягко, но строгость в голосе присутствовала. «Александра, ты будешь великой волшебницей, когда вырастешь. Но пока тебе необходимо многому научиться, в том числе и удерживать контроль над силой. Вдруг ты обидишься сильно на Диану и превратишь ее в кактус, а как обратно все вернуть, ты не знаешь». Санька покраснела, опустила глаза и шмыгнула носом. «А зачем она мою тетю обижала? Слова плохие говорила, я слышала». «Слышала, говоришь? А вот это уже интересно», — хмыкнул Заран и повернулся ко мне. «В вашем мире разве есть магия?» «Нет, насколько я знаю», – растерянно ответила я. «Мне кажется, магия появилась уже здесь, в этом мире». «Это не отменяет того факта, что совершено нападение на придворную даму», – процедил еще один присутствующий, который сверлил меня злым взглядом. «Да что я ему сделала? Нелюбимую училку напоминаю?» «Дамиан!» Тихим голосом перебил его Ардан. «Леди призвали как истинную, да и не стоит забывать о покровительстве Лорана. Хочешь поспорить с Создателем и обидеть его протеже? Это все не имеет значения сейчас», — фыркнул Заран. «В нашем мире уже несколько тысячелетий не появлялись маги трансформаций». «Зар! Тебя хоть что-то интересует, кроме магии и твоих опытов?» – психанул Дамиан. «А тебя?» – усмехнулся Заран, выпрямляясь. «Помимо твоего подразделения и баб, конечно же. Да и Алоизии давно пора кое-что укоротить. Пусть квакает теперь, раз не умеет язык за зубами держать». Я молча переводила взгляд с одного на другого. Услышав вздох, повернулась к столу. Наследный принц горестно вздохнул и спрятал лицо в ладонях. Я улыбнулась. Бедный парень не знает, как правильно разрешить ситуацию, еще и братья собачатся. А вот Санька вызывала тревогу. От обиды у мелкой стояли слезы в глазах, и ручки были сжаты в кулаки. Я приобняла ребенка за плечи и хотела было успокоить горячих парней, но тут Дамиан рявкнул. «Девчонку в изолятор надо оградить от общества, иначе мы все тут квакать будем». Сашка испуганно вскрикнула, свет мигнул, и на том месте, где только что стоял принц Дамиан, появился кактус. Самый натуральный, как в пустыне. «Вот черт!» – испуганно охнула я. «За принца нас точно казнят». «Дела!» – протянул Заран, разглядывая брата. «Зар, сходи за магистром Дартом!» – устало сказал Ардан и обратился ко мне. «Присаживайтесь, леди, мы пока с вами поговорим». Я села в кресло, притянув дрожащую и плачущую Сашку на колени. «Леди Диана, ситуация вышла, конечно, некрасивая, но ни вас, ни девочку никто не обвиняет», – начал Ардан. «Мы понимаем, что перенос в другой мир с другими правилами – это сильнейший стресс. Не переживайте, магистр все исправит или скажет, как можно исправить. А пока нам следует обговорить ваше появление в нашем мире. Вы уже поняли, что попали в мир драконов?» «Трудно не понять, когда они в небе летают», – с улыбкой ответила я, расслабившись. «Драконы имеют человеческий облик, и именно поэтому дворец таких больших размеров». «Именно», – кивнул принц. «Маленькие драконы непроизвольно оборачиваются примерно до 5 лет, и справиться с ними могут только взрослые драконы. Так что все дома построены таким образом, чтобы не разрушился при обороте взрослого дракона. Но поговорим о вас. Насколько я понял, Создатель позволил вам покинуть храм до проведения обряда, а значит, вы не обязаны выходить замуж в ближайшее время. И встает вопрос, чем вы будете заниматься? С Александрой все более-менее ясно». «Что с ней ясно?» – настороженно спросила, перебивая мужчину. «Девочка должна научиться контролировать свою силу, поэтому, как и все дети, будет посещать школу. Ее научат контролировать магию. Не переживайте, ребенка никто не заберет. Малышей вообще от родителей забирать нельзя. В момент сильного стресса одаренный может уничтожить все живое и неживое в радиусе 3-4 километров. Поэтому только занятия в школе или с наставником». «Это хорошо», – облегченно выдохнула я и перешла к вопросам, которые меня интересовали. «А что за призыв истинных проводился? Для чего?» «Обряд по поиску истинной существует очень давно. Дело в том, что создать крепкую семью и завести детей дракон может только со своей половинкой души, кем и является истинная. Но не всегда ее так легко найти. Поэтому проводится специальный ритуал. Раз в год главный жрец храма Лорана просит Создателя подарить своему созданию истинную. В храм на следующий день стекаются все свободные драконы, и когда пара соединилась, проводится обряд бракосочетания». «А если девушка против? Если она не хочет выходить замуж за неизвестного человека, точнее, дракона?» «Истинная не может отказаться от того, кто подарен ей самой судьбой. Будет сильное влечение, и пара просто не сможет жить вдали друг от друга». «А как активируется эта связь?» – спросила я на всякий случай. «Вдруг получится избежать активации?» «Прикосновением», – с улыбкой ответил принц и дотянулся до моей руки. «Даже обычного касания к обнаженной коже вполне достаточно». Я испуганно отдернула руку, а принц улыбнулся. «Вы не моя истинная, леди Дианна», – успокоил меня Ардан и дотронулся до Саши. «Как и Александра. Но поговорим все-таки о вас. Каждой девушке, которая прибывает в наш мир, выплачивается определенная сумма в приданное. Это своего рода компенсация за волнение и подъемные на первое время. Так как вы отказываетесь выходить замуж, то я могу отдать приданное уже сейчас. И тогда вы сами будете устраиваться в мире. Денег вполне хватит, чтобы купить жилье и прожить около 3 лет в столице, пока вы не получите какие-либо профессиональные навыки и не устроитесь на работу. Вам положена компенсация в двойном размере, так как вы являетесь опекуном Александры. Но помните, что ребенку следует учиться, а это стоит денег. Тем более с ее потенциалом было бы хорошо отправить Александру в Академию магии, когда она достигнет необходимого возраста и сдаст экзамен по управлению магией. «Хорошо», – заторможенно ответила я и кивнула. «Что ж, деньги – это хорошо, о голоде и жизни под мостом можно не переживать, как и о Саньке. Но я вас очень попрошу не торопиться, а пожить хотя бы недельку во дворце. Погуляйте по столице, обзаведитесь гардеробом, почитайте учебники по истории и географии. Признаюсь, ваше появление было неожиданно для всех нас. Поэтому я предлагаю вам немного освоиться и уже тогда решать, чем будете заниматься, где жить и как жить. А также небольшая компенсация за недоразумение, произошедшее во время ужина и здесь, учиненное моим братом. В ваши покои отправят портного, который пошьет весь необходимый гардероб». «Спасибо!» – от всей души поблагодарила я дракона. «Я с удовольствием приму подарок и приглашение пожить во дворце». Продолжить нам не дали. В кабинет вошли Заран и пожилой мужчина с длинной белой бородой. «Магистр Дарт, леди!» Представившись, склонил голову мужчина и повернулся в сторону кактуса. «Какая интересная работа! Необычное растение, но принцу Дамиану подходит». «Да, точно, вполне подходит. Даже колючки такие же острые». Заран хмыкнул и подмигнул Сашке, а магистр все ходил вокруг кактуса и качал головой. Затем остановился и посмотрел на Саньку. «Ваша работа?» – спросил он без тени злости и, дождавшись кивка, улыбнулся. «Я в восхищении! Вы, леди Александра, довольно сильны!» Сашка зарделась акимака в цвет и смущенно опустила голову, скрывая радостный блеск в заплаканных глазках. Я была несколько шокирована поведением магистра. Странное, странное королевство и его обитатели. «Ваше высочество!» – обратился магистр к Ордану. «К сожалению, я не смогу расколдовать принца, как и леди Алоизию. Это может сделать только леди Александра». «Как?» – с тяжелым вздохом спросил принц. «И сколько это займет времени? Мы не можем оставить подразделение безопасности королевства без его главы». «Все очень просто», – улыбнулся мужчина. «Магия трансформации действует по желанию. Как только ребенок испытает искреннее желание вернуть принцу облик, произойдет трансформация». И тут все присутствующие, включая меня, посмотрели на нахмурившуюся Сашку.